Глава 25. Я не успел отреагировать. Я смотрел, как Радомира наступает в пустоту, и это доходило до меня бесконечно медленно. «Ты чего, уснул, что ли?» — орал в моей голове Арх. «Просыпайся немедленно». А я не спал, нет. Наверное, не спал. Потому что видел, как подскочил Найдвар. Более того, я видел, как в избушку влетели другие демоны. Видел синее и желтое пламя в руках у женщин и у демонов. И слышал визг девочки Сони. «Воин света не должен пострадать!» — кричала она. «Видел Бориску, он кинулся ко мне. Но меня уже схватили за руку демоны и потянули на выход. Я автоматически схватился за рукоятку лопасти вертолета. Прикосновение к металлу выдернуло меня из сна окончательно. «Лежать!» — рявкнул я приказом с такой силой, что, как в том Яралаше, все присутствующие показали неадекватные реакции. «Всем лежать!» — повторил я тише, с удивлением наблюдая, как Радомира упала на отверстие в подпол и теперь изо всех сил пытается не свалиться туда, но и подняться не может, елозит над дыркой в полу. Матакуша и Шикиша ошалело смотрели на меня. Они и до этого лежали, поэтому мой приказ для них ничего не изменил. Разве что теперь они не могли поднять головы от лавки. Раньше я магией почти не пользовался. Видимо, поэтому теперь они были потрясены. Не ожидали от меня такой силы. Да я сам, признаться, не ожидал. Агния и Соня повалились на лавку, в ноги Матакуши. Бориска лежал рядом со мной. Он продолжал тянуть руки ко мне, хоть и не мог пошевелиться. Демоны вообще повалились друг на друга. Даже Арх, по ощущениям, лежал. Лежал и усмехался. Мне показалось, что он был доволен. «Матакуша и Шикиша», — обратился я к парням, — «свяжите их всех хорошенько, и рты им заткните», — я кивнул на хозяев избушки. Я понял, что Агния применила какую-то магию через слова. Усыпила нас. Если бы не несдержанность Радомиры, сейчас связывали бы нас. И хорошо, если только связывали. Веревка была лишь у Матакуши и у меня. Шикиша шел проводником, да еще и в сопровождении группы поддержки. Поэтому ни ядов, ни веревок у него не было. Можно было, конечно, взять длинные пояса хозяев избушки и связать ими, но я побоялся, что это магические вещи. Может же такое быть? Свяжем женщин поясами, а они хоба, и развяжутся. Короче, привет, паранойя. Но тут среди магов поневоле станешь параноиком, особенно когда тебя только что чуть не усыпили. Матакуша и Шикиша тщательно связали Радомиру. Чем заткнуть ей рот не нашли, поэтому использовали конец ее пояса. Я решил, что на кляп он вполне сгодится. Радомира сопротивлялась, но против моих приказов и двух парней у нее не было шансов. Девушку уложили на лавку. Точно так же связали Агнию и уложили рядом с Радомирой. Благо, обе были худые, а лавки достаточно широкие. Тщательно связанного трепыхающегося Бориску уложили в ноги к женщинам. А Соню? Соню я связал сам, аккуратно, стараясь не причинять ей лишних страданий. «Извини», — сказал я ей. Она улыбнулась и ответила. «Все так и должно быть. Ты прорицательница, что ли?» — решил пошутить я. На что девушка ответила. «Я ж говорила, что ты воин света. Ты все про всех знаешь, и ты поступаешь так, как должен». Мне стало неловко, но я подавил чувство и вставил ей кляп из ее же фартука. Развернул ее внутренней стороной. Она показалась мне почище. И вставил. А то, если она еще поговорит, желание развязать хотя бы ее возьмет верх. И чем это закончится для нас, я не знаю. Наверняка ничем хорошим. Хозяева избушки были тщательно связаны и уложены на лавке. Соню я не стал сваливать в кучу, а с комфортом положил на вторую лавку. Закончив с хозяевами, я посмотрел на открытый подпол и уже потянулся было закрыть его, как любопытство взяло верх. Я решил осмотреть место, где прятались эти женщины и дети. Это могло дать нам дополнительную информацию о наших пленниках и помочь решить, что с ними делать дальше. Приказав демонам не спускать глаз с наших пленников, но при этом не причинять им вреда, я, подсвечивая себе ножом, заглянул в подпол. Помещение внизу было побольше, чем здесь, и намного комфортнее. Сразу стало понятно, что жили они постоянно там, внизу, возможно, даже все 5 лет. Ну или за 5 лет обустроили там себе вполне уютное жилище. Потому-то мы в избушке и не нашли ни продуктов, ни вещей, ни других следов жизнедеятельности. И если бы не моя способность вызывать карты, то вполне могли оказаться в очень незавидной ситуации. Кстати, о картах. Прежде чем спуститься в подпольное жилище наших пленников, Я вызвал карту и убедился, что вокруг нет никого посторонних. Ни людей, ни крупных животных или монстров. Оглянувшись на парней, я попросил демонов поддерживать в комнате свет, пока меня не будет. Найдвар тут же засветил на ладони огонек. Мне показалось, с большим удовольствием. Я напомнил ему, что пленники не должны пострадать, а потом мысленно перекрестился и ступил на лесенку. Чувство тревоги потихоньку ныло, но не вопило, и это главное. Ведь осмотреть жилище было важно. Потому как человек живет, по его дому, можно очень многое сказать о его привычках и о том, что для него имеет ценность. А жили наши пленники хоть и скромно, но с некоторым комфортом. Большая комната под землей была условно поделена на три зоны – две спальные и одна кухонная. В одной спальне стояло три кровати, и в другой тоже три, что подтверждало слова о том, что тут жили еще два мужчины. Подтверждения того, что их больше нет в живых, не было, как и того, что они еще живы и находятся где-то в другом месте. Их просто сейчас тут не было, и все. Сделаны кровати были из бревнышек и веток. Застелены хвойными лапами, мхом, а сверху матрасами, набитыми сухой травой. Подушки тоже были набиты сухой травой, а вот одеяла были шерстяные. И так как ткацких станков и отар овец тут не наблюдалось, то можно предположить, что жили наши пленники не так уж и изолировано. Хотя в Курайкабе я тоже не видел хлопковых или льняных полей, отар овец и мясоферм, а ткани и мясо были за счет магии. Может, и тут магия помогала. Но в Курайкабе занимались поставками целые кланы. С другой стороны, тут народу сильно поменьше. Легче обеспечить необходимым. Ладно, разберемся. Над одной кроватью на женской половине, на полке, вырезанной в земляной стене, стояли с десяток книг с разными символами на корешках, больше походящими на руны, чем на буквы. На второй из кроватей лежали клубки тонкой шерстяной нити и веретено. Рядом лежала распущенная шерсть, приготовленная для придения. Кровать Сони была ожидаемо меньше остальных. На ней в хаотическом порядке лежали кристаллы, косточки, фасолины, колечко с привязанной ниткой, связанные в букетик и отдельные перышки, несколько странных книг с символами, похожими на те, что украшали корешки книг. Я вздохнул, вспомнив Машку. Я ей купил такой классный кукольный домик, настоящий дворец для принцессы. А тут ребенок вынужден играть всякой ерундой. Игрушки Сони меня потрясли. Я решил, что как-нибудь сделаю для нее нормальную игрушку. Ну или куплю. Правда, все мои деньги остались в Академии магии. Кто ж знал заранее, что у нас в результате вот такой поход получится. Да и где покупать? В горах, что ли? Ладно, что-нибудь придумаем. Но у ребенка должны быть нормальные игрушки. Кровать Бориски тоже выделялась размерами. Была меньше, чем другие на мужской половине. Мальчишка любил вырезать из дерева фигурки, и у него неплохо получалось. Мог бы вырезать сестре игрушку. Ладно, у него есть родители, чего это я с осуждением лезу? Им виднее, как воспитывать своих детей. Один из мужчин любил работать со шкурками животных, обрабатывал и шил из них теплую одежду. Рядом с кроватью на столике аккуратной высокой стопкой лежали длинные меховые рубахи, шапки с завязками под подбородком и сапожки по типу унтов из моего мира. Я даже удивился, почему из шкур не сделаны, к примеру, одеяла. Да и на полу шкур тоже не было, ни одного лоскутка. Вообще пол был ничем не застелен, простой земляной пол, хорошо утоптанный и чисто выметенный. Даже странно, что ничем не утеплен, в отличие от стен, на которых висели ковры. Точнее, не ковры, а шерстяные одеяла. Про первого мужчину было понятно, а вот чем предпочитал заниматься в свободное время второй мужчина, я не понял. Его кровать была самой большой и самой крепкой, что говорило о его большом росте и крепком сложении. Осмотрев обе спальные зоны, я перешел на кухонную. Если честно, я именно с нее и хотел начать осмотр, но сознательно оттягивал, потому что боялся, что потом осматривать остальное жилище не будет ни сил, ни желания. Ведь грибы давно переварились, и голод от одной мысли, что тут может быть еда, вспыхнул с новой силой. Еда была. Супчик, лепешки, вареное мясо. Почувствовав, как рот наполняется слюной, я отвернулся от стола, потому что меня внезапно озарило. Если вот так основательно жить, то невозможно было не оставить в избушке следов. Ведь ходили на охоту, приносили бревна, мох, траву, где-то брали шерсть, а значит, должны быть следы. А раз их не было, то должен быть еще один выход. Я по новой осмотрел подпольное жилище и выход таки нашел. Он был завешен одним из шерстяных одеял. Я сначала подумал, что это одеяло просто для тепла или для красоты повесили, но, похлопав, обнаружил ход. Длился он метров 7-8 и заканчивался деревянной дверью. Она была плотно приставлена к выходу и имела удобную ручку, позволяющую отодвинуть дверь в сторону или подпереть изнутри. Сейчас дверь была подперта. Естественно, я открыл ее и вышел наружу. Выход был на отдалении за избушкой, за большим камнем, точнее, в расщелине этого камня. И снаружи дверь была замаскирована так, что если не знаешь, что она тут, то и не увидишь. Подышав немного уже сильно прохладным ночным воздухом, я пошел обратно, снова подперев дверь, как и было. Ну или почти так же. Глянув на еду, я прошел мимо и поднялся в избушку. «Что там?» — сразу же спросил Матакуши. Он и Шикиша оставались наверху, присматривали за демонами и за пленниками. «Жилище», — ответил я. «Кровати, кухня и второй выход. Посадите Агнию и вытащите кляп». Парни помогли седой женщине сесть. «Только без магии. У меня на нее аллергия», — сразу предупредил ее я. Агния кивнула. Ее худое лицо и седые растрепанные волосы вызвали у меня укол совести. Но я быстро подавил все сомнения. В горячих точках я усвоил одну истину. Будь то женщина или ребенок, если они подняли оружие, значит, это солдаты. А тут против нас была применена магия, так что никаких сомнений. «Агния», — обратился к женщине, — «я видел у вас еду. Поделитесь, пожалуйста, с нами». Матакуш удивленно посмотрел на меня. «Зачем просишь?» — спросил он. «Бери». С одной стороны, он был прав. Еду можно было просто забрать, и все. Но я не мог. Для меня они были как привет из моего мира. К тому же забирать еду у женщин и детей — так себе идея. Да, они поступили с нами не очень хорошо, но я не мог заставить голодать женщин и детей. Я себя после этого уважать перестану. А потом ответил Матакуши. «У них теперь нет мужчин. Кто теперь будет для них охотиться?» Взгляд седой женщины потеплел. «Вы можете взять еду», — сказала она. Голос Агнии прозвучал хрипло. Меня это резануло. Я подошел к котелку и налил в кружку кипятка. «Вот, попейте», — протянул я ей кружку. Она посмотрела на кружку, потом на меня и сказала. «Спасибо, не хочу». «Руки», — Шикиша показал глазами на связанные руки женщины. «Черт, со связанными руками пить кипяток будет трудно». Я чувствовал себя болваном. Ну или придурком, который издевается над беззащитными людьми. «Извините», — смутился я и в поисках решения задумчиво окинул взглядом избушку. «Развязывать руки я точно не буду, а поить кипятком другого человека — плохая затея. Поэтому я решил попереливать кипяток из одной кружки в другую, пока вода не остынет достаточно, чтобы ее можно было пить, не дуя, а потом уже напоить. Когда все было готово, я снова подошел к Агнии. В этот раз она сделала несколько глотков и благодарно кивнула. «Вот честно», — сказал я ей, ставя кружку на стол и садясь напротив, — «не могу я причинить вам вред. Но и проигнорировать ваше нападение я тоже не могу. Я не знаю, что делать с вами». «Просто пошли с нами», — сказала Агния. «Исключено», — ответил я, давая вскочившему на Эдвару знак молчать. «После вашего поступка это даже не обсуждается». Агния нахмурилась. Думала она не очень долго. Видимо, такой вариант развития событий она уже рассматривала, поэтому решение приняла быстро. «Если ты не пойдешь с нами, то позволь нам пойти с тобой», — глядя мне в глаза, твердо сказала она. «Чтобы вы напали, когда мы уснем?» — с усмешкой спросил я. «Веры вам больше нет?» — Агния кивнула. Видимо, она ожидала именно такого ответа. «Клянусь изначальными богами, что мы четверо будем защищать тебя даже ценой своей жизни», — торжественно сказала она. И тут же в небе пророкотал гром. «Видишь, боги приняли мою клятву», — с усталой улыбкой сказала седая женщина. Она была настроена очень серьезно, поэтому я задумался. Вспомнил Аратанов и воинов тумана. Нам и самим было непросто защититься от них, а тут еще придется защищать женщин и детей. С другой стороны, оставить их тут одних тоже не вариант. Зима близко. Как они сами перезимуют? Что-то больших запасов еды я не видел. Да и холодно будет в землянке, как бы хорошо она ни была сделана. Дрова для очага по-любому понадобятся. Все взваливать на одного Бориску — это не дело. Была еще одна трудность — смертельная вражда между демонами и жителями страны долгих лесов. Однако люди с демонами тоже живут не в мире, но общая цель смогла нас объединить, или, по крайней мере, идти в одной группе в одну сторону. И потом мы можем довести их до ближайшего человеческого поселения и оставить там. «Хорошо», — сказал я, — «вы пойдете с нами». Но Эдвард зарычал возмущенно. «Дикари! Им нельзя доверять!» Но я жестко прервал его. «Они пойдут с нами. Я так решил». И, обращаясь к Агнии, добавил. «Вы будете беспрекословно исполнять все мои приказы. И если я только почувствую, что вы применяете к нам магию, я вас убью. Собственноручно». «Договорились», — приняла Агния мои условия. Признаться, мне сразу стало легче. Просто гора с плеч упала. «Развяжите всех», — попросил я парней. Когда я вытащил кляп у Сони изо рта, она радостно сообщила: «Ты настоящий воин света!» Я же чувствовал себя совсем не воином света, а человеком, который пришел и разрушил привычную жизнь этих людей. Хотя, может, и спасителем, ведь их мужчин убили не мы. Когда все были развязаны, я сказал всем спускаться в подпол, разделить еду на всех и поесть. Найдвар, глянув, сколько там пищи, сказал: «Мы можем потерпеть». Но я заставил демонов съесть по куску мяса и лепешки. Я понимал, что это катастрофически мало, но это лучше, чем ничего. А мы с парнями и с женщинами похлебали суп. Суп согрел нутро, и от этого еще сильнее потянуло в сон. «Вы можете поспать», — сказала мне Агния, — «а мы пока соберемся в дорогу». Я, конечно же, был против, но понимал, что если мы не поспим, то далеко не уйдем. А потом просто показал парням на свободные кровати мужчин. «Будем спать по очереди», — предложил я. Матакуша и Шикиша нерешительно посмотрели на меня. И я их понимал, настолько, что чуть не усыпили при помощи магии, и теперь мы должны были довериться этим людям. Но я доверял Агнии, не знаю почему, просто чувствовал, что можно, поэтому кивнул, подтверждая свои слова. Когда парни легли и вытянулись под одеялами, на их лицах промелькнуло блаженство. Через минуту уже оба спали, и я видел — это от усталости, а не от магии. Соня и Бориска тоже отправились спать, хоть Бориска и возмущался. Но Агния пристражилась, и пацан, отодвинув свои фигурки, с ворчанием залез под одеяло. «Ложись и ты», — сказала мне Агния. «Я поклялась защищать тебя, так что ничего не бойся. К тому же мы разделили одну пищу. Мы теперь семья. Выбирай свободную койку и ложись». Свободных было две, одна с рукоделием, над другой была книжная полка. Подумав немного, прислушавшись к своим ощущениям и не почувствовав тревоги, я подошел к кровати рядом с книжной полкой. Поставил рядом обломок лопасти и лег. В последний момент, перед тем, как закрыть глаза, я поймал внимательный взгляд Радомиры. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». «Майор, наконец-то отпуск. Нужно дома ударно поработать, дел накопилось». Мозг майора: «Нет». Майор: «Будем отдыхать?» Мозг майора: «Никакого отдыха, только чувство вины».